Глава 5. Среднесибирское плоскогорье близ 65 градуса северной широты. Время геологической эпохи не установлено. Утро второго дня. «Сколько топлива осталось, Гриш?» – поинтересовался профессор Дробышев, когда пилоты вели машину на очередной заход. Под корпусом простирались пастбища и пустые поля, джунгли внезапно расступились, словно кто-то неведомый и могущественный обрезал их гигантскими ножницами. Ни динозавров, ни привычных современных птиц, только поля, поля, поля. «На час, не более», — хмуро отозвался второй пилот. Семен в это время внимательно осматривал горизонт. Джунгли остались позади вертолета, обрезанные, казалось, по идеально прямой линии. Сразу за первобытными лесными массивами, когда вертолет вынырнул из вуали тумана, под днищем раскинулась однообразная местность, которой прежде здесь не было. Антон с Ромкой, прильнув к иллюминаторам, зачарованно глядели вниз, перекрикивая гул винтов. «Это не те поля, что мы проезжали на машине!» – кричал Ромка. Корпус вибрировал от непонятных вихревых возмущений. Антону показалось, будто чья-то невидимая рука швыряет вертолет в стороны, а потом бережно опускает вниз, словно забавляясь, как с игрушкой. Еще секунда, и их вынесло к скалистым утесам полноводной бурлящей реки. Здесь они впервые за сегодняшнее утро увидели животных. Точнее, не животных, а... «О, Господи!» – донесся из кабины возглас Григория. «Поглядите вниз!» Дробышев схватил фотоаппарат, еще ближе прильнув к иллюминатору. «Снижайся, Семен!» – выкрикнул он с потрясением. «Быстро снижайся, а то упустим!» «Кого упустим?» – удивился Ромка, еще не успев заметить движение внизу. «Да это же!» – Григорий поперхнулся, срывая наушники, дублируя маневр командира. Семен с силой рванул машину вниз, закручивая потоки турбулентности, машина пошла на вираж. Грохот винтов распугал всю живность в округе, вместе с которой к ближайшим кустам бросились какие-то неуклюжие существа в звериных шкурах, обросшие волосами, с короткими туловищами и длинными руками, в которых держали копья и дубины. Пять или шесть уродливых созданий пали низ, воздев руки вверх к подлетающему железному чудищу. «Неандертальцы!» только и смог выдавить профессор, совершенно сбитый с толку их появлением. «Но как? Каким образом?» – изумлялся в кабине Григорий, манипулируя посадкой. Река еще больше вспучилась от стремительных вихрей, винты струей воздуха взметались в радиусе нескольких метров, грохот прокатился по скалам, затем винты остановились, и все утихло. Дернувшись последний раз, машина застыла, выпустив струю сжатого воздуха. Все недоуменно таращились в иллюминаторы, пока снаружи не раздался дикий истошный вой. Профессор уже хотел открыть входной люк, как вдруг Семен схватил его за руку, потащив в кабину. «Нельзя!» – скомандовал он на правах командира экипажа. «Гляньте сами!» Антон с Ромкой бросились следом внутрь кабины, салон остался пуст. Сквозь фронтальное стекло было видно, как на поляне перед скалами, совершенно не напуганный грохотом винтов, ломая кусты и кроша мелкие камни, из заросли выступил огромный силуэт. «Мамочки!» – выдохнул Ромка, теряя опору, сползая на сиденье пилота. И было отчего. Гигантская туша, не уступающая размерами вертолету, показалась на поляне, передвигаясь на двух мощных нижних конечностях. «Тиранозавр!» – выдавил из себя Павел Сергеевич. «Самый беспощадный хищник мезозоя!» Потом схватился за голову. «Но откуда, позвольте? Если это юрский период, то откуда здесь неандертальцы, а? Откуда, я вас спрашиваю?» «Откуда здесь мы?» – усмехнулся невесело Антон. «Нас снова швырнуло в иное измерение», – попытался предположить Григорий. «Точнее, сразу в несколько измерений», – поправил Семен. «Мы приземлились в точке пересечения сразу нескольких пространств одновременно. Я прав, Павел Сергеевич?» Профессор только кивнул, ошарашенно наблюдая, как грозный ящер, совершенно не обращая внимания на застывшую машину, ломая кустарник, настиг двух существ в шкурах, обрушив на них мощный вес лапы, раздавил в лепешку, разинутой пастью заревел, подцепил клыками третью жертву, переломил пополам позвоночник и проглотил целиком. Оставшиеся два существа уже не успели подняться с колен, перед этим воздавая ритуал поклонения железной машине, вывалившейся из воздушной ямы вертолет, а для них винтокрылое чудовище заставило пасть ниц, как перед неким примитивным божеством. И тут же из зарослей возникло другое, не менее ужасное чудовище. Теперь оно рвало на части и проглатывало сразу троих, размозжив лапой две жертвы, которые он проглотил позднее. Неандертальцы были съедены заживо в течение нескольких секунд, словно ящер пощелкал их, как семечки. Развороченные внутренности исчезли в пасти вместе с кишками, головами и конечностями. Переломанные пополам копья и дубинки падали в траву, выплевываемые мощными челюстями. Разбрызганная кровь стекала тонкими сгустками по листьям берез и буков. Да-да, здесь произрастали современные деревья, а в небе, в ожидании падали, кружили современные привычные всем грифы. Весь этот кровавый кошмар пятеро путешественников наблюдали сквозь фронтальное стекло кабины вертолета. Казалось, весь мир покачнулся у Ромки на глазах. Сердце куда-то рухнуло, а кровь отлила от головы. «Да куда же нас к чертям собачьим занесло?» Округлив глаза, вытаращился в иллюминатор он. «И птицы, и ящеры, наши деревья, и как их там?» «Неандертальцы», — поправил Семен. «Тупиковая ветвь человечества. Вроде как и наши предки, а вроде как и не наши». Динозавр с окровавленной пастью меж тем, растоптав смятку последних представителей двуногих существ, отрыгнув в кусты остатки шкур, поднял морду к непомерно огромному солнцу и заревел, отчего корпус вертолета заметно завибрировал. Ромка зажал уши. «Взлетаем!» – наконец пришел в себя профессор. «Здесь нам делать нечего. Если этот монстр не испугался грохота наших винтов, то вполне может напасть, протаранив своим телом люк вертолета. Или искалечит винты, которые он может принять за шипы, а сам корпус за какого-нибудь трицератопса». «Выходить не будем?» – уточнил Григорий. «Куда? Чтобы он нас так же разорвал, как тех бедолаг? Он, если бы он не появился внезапно, я бы с удовольствием представился неандертальцем, представляя их оторопь, когда бы увидели нас, выходящих из чрева винтокрылого чудовища». Их примитивный разум не смог бы все это уяснить. Двуногие существа в дивных шкурах, то есть в нашей одежде, появляются из утробы железной машины. Вот вам и боги, друзья. Отсюда и зарождается та самая религия, которая затем стала бы для них культом поклонения. «Если топлива хватит, мы можем перелететь к тем полям на горизонте», поставил в известность Семен, занимая место у приборной панели. Григорий уже дублировал все манипуляции командира. Защелкали тумблеры, пошла подача энергии, загудел мерный гул набора высоты. Винты пришли в движение. Тираннозавр на миг обернулся к непонятному шуму, замер, потом стал разворачиваться в сторону корпуса, намереваясь атаковать. «А вот хрен тебе!» – облегченно выдавил Ромка, когда вертолет, крупно дрожа, с грохотом винтов начал подниматься всей массой над землей. Вытянув раскрытую пасть, грозный ящер Мезозоя заревел напоследок. Он был заглушен чудовищным громом. Вертолет завис над ним, зверь присел, только тут оценив небывалую силу неведомого ему создания. 3 секунды, набор высоты, крен на бок, и вертолет, покидая поляну, устремился к видневшимся вдалеке полям. Речка, скалы, динозавр и разорванные на части неандертальцы остались позади. «Фу!» – вытирая выступивший пот, выдохнул Ромка. «А мог ведь и напасть. Что ему наши тонкие стенки? Одним ударом хвоста перебил бы винты, а потом разворотил пастью половину салона. Ну и мерзкая же тварюга!» «Куда теперь, Павел Семенович?» Спустя минуту, когда все наконец пришли в себя, задал вопрос Семен. «Нужен курс, топливо на исходе». «Полагаю, мы все равно потеряли ориентиры, так что садиться будем, хочется нам это или нет». «Погодите!» – вскричал Ромка, бросаясь к иллюминатору. «Бинокль есть в салоне?» «Держи!» – передал из кабины Григорий. «Что-то увидел?» Антон перехватил бинокль, двигая друга плечом. Тот уставился куда-то вдаль, затаив дыхание, всматриваясь во что-то зыбкое, дрожащее маревом на горизонте. «Туда смотри!» – указал он рукой. Антон навел резкость, повел биноклем в сторону, затем отпрянул от стекла, выпучив глаза на Ромку. «А!» – заорал тот. «Что я тебе говорил?» «Не может быть!» – пролепетал Антон, оборачиваясь к профессору. «Собор! Тот самый собор, что я видел в тумане за бензоколонкой!» Павел Сергеевич выхватил прибор, наводя на парящий у горизонта объект. Сомнений быть не могло. В дальней дымке тумана, дрожая, расплываясь сюрреалистической картиной, в воздухе висел, покачиваясь, грандиозный комплекс готической архитектуры с четырьмя главными шпилями. Остроконечные пики врезались в небо, теряясь в ослепительных лучах солнца, а сам комплекс словно плыл над землей. «Саграда Фамилия», – прошептал зачарованно Дробышев, – «готический комплекс архитектора Антонио Гауди в Барселоне». И умолк. Потрясение было грандиозным. «Я же говорил», – не сдавался Ромка, толкая друга в бок. Антон был потрясен не менее остальных. «Говорил же, что мы его увидим, раз он тебе мерещился у заправки». Теперь величественное здание с острыми шпилями видели все. Заводя в крутой вираж, Семен выровнял машину по направлению к призрачному видению. «Значит, мне не померещилось», – успокоил себя Антон. «А то я думал, крыша поехала, когда впервые увидел его. Ромка тогда смотрел на меня, как на идиота». «Мы сейчас тут все в качестве идиотов», – с горечью выдохнул профессор, передавая бинокль. Ромка перехватил, жадно уставившись в иллюминатор. «Не долетим», – с сомнением высказал мысль Семен. «Нужно срочно садиться, иначе потом не сумеем взлететь». «А куда долетать-то?» – выкрикнул Ромка. «Собор-то просто мираж, не более того. Смотрите, как он качается в мареве тумана. Галлюцинация, фантом». «Да?» – усмехнулся Григорий, манипулируя тумблерами посадки. «Динозавры, неандертальцы, по-твоему, тоже галлюцинациями были?» Договорить он не успел. «Круги на полях!» – заорал Ромка, впившись взглядом в иллюминатор. «Вижу рисунки!» «Снижаемся!» – тут же отозвался профессор. «Сюда-то нам и надо! Здесь Аркадий и Наденька с Колей!» В это время где-то вдалеке небо прочертила сигнальная ракета. Следом еще одна. На секунду зависла в солнечных лучах, блеснула, заискрилась и медленно стала падать вниз. «Нас заметили!» – в слезах закричал профессор. «Наденька, дочка!» «Снижаю!» – раздался голос Семена. «Всем приготовиться!» «Гриша, режим посадки!» «Есть, командир!» «И тут...» Машину крупно тряхнуло, раздался грохот, в салоне попадали предметы, вертолет стал заваливаться на бок, полоснуло разрядом молнии, огромный протуберанец раскаленной плазмы прочертил небо, уходя в сторону собора. Призрачное видение готического комплекса пошло крупной рябью, расплываясь очертаниями по горизонту. Еще секунда, и вся грандиозная конструкция, распадаясь на фрагменты, потеряла форму, растворившись в пространстве. Саграда Фамилия перестал существовать. Кренясь на левый борт, вертолет устремился к земле. Ромка что-то вскрикнул, но был оглушен прокатившимся по салону грохотом. «Падаем!» – завопил он, не слыша собственного голоса. Вокруг машины плясали зигзаги молний. Раскаленные сгустки били в корпус, словно кто-то расстреливал машину из пушек. «Не могу управлять!» – закричал Семен. «Приборы вышли из строя!» С диким грохотом фюзеляж врезался в землю, ломая шасси и коверкая обшивку. Секунда, и бешено вращающиеся винты вспахали почву, разметав по сторонам куски вырванной земли. Задрожав всем корпусом, машина вгрызлась носом в разорванную винтами траву. Григория впечатала затылком в переборку кабины, Антона протащила по салону неимоверно мощным толчком, отчего тот врезался в профессора. Все заняло не более 3 секунд. Винты разворотили целый пласт земли, разметав все в радиусе десятков метров. Еще миг, и вертолет застыл, искалеченным остовом врывшись в грунт. Клубами повалил черный дым, отвалилась часть хвоста, со скрежетом рухнув под фюзеляж. Все было кончено. От машины остался исковерканный корпус, переломанные винты и сотни обломков. Придя в себя, каждый из 5 путешественников услышал отдаленные крики бежавших к ним людей. Дым стелился по земле, скрипела обшивка, где-то била струя сжатого воздуха. Колеса шасси продолжали бешено вращаться, не достигнув поверхности каких-то полметра. «Все целы?» – тряся головой, осведомился Дробышев, стараясь продуть барабанные перепонки, как это делают артиллеристы при залпе орудий. «Меня шибануло о край балки», – пожаловался Ромка. Семен с Григорием отделались легкими ушибами, а вот Антону повезло меньше. Когда, миновав профессора, его протащило по салону, правая нога застряла между откидными креслами, а когда вертолет со всего размаха врезался в землю, в коленной чашечке что-то хрустнуло. Антон взвыл от боли, но его никто не услышал. Теперь он лежал под обломками, издавая тихий стон. «Этого еще не хватало», – выругался Григорий, бросаясь к Антону, который, судя по всему, был без сознания. «На помощь!» – закричал второй пилот. К ним уже спешили. Первым к месту падения подскочил крупный атлетического вида мужчина. «Аркаша!» – радостно вскрикнул Дробышев, заметив своего помощника. «Друг мой!» «Здесь, Павел Сергеевич!» – браво выпалил тот, пробиваясь к разрушенным обломкам. Все вокруг продолжало дымить, видимость была едва различимой. «Кто кричал на помощь? Сюда!» Семен помогал Григорию вытаскивать Антона. Нога высвободилась, но была распухшей до неузнаваемости. «Надя!» – на бегу обернулся Аркадий. «Срочно аптечку!» Девушка мигом кинулась на звук голоса, крикнув на ходу. «Дядь Гриша, вы не ранены?» «Нет, дочка, помоги моим друзьям!» Подоспел молодой Николай. Теперь на месте катастрофы собрались те, кто так или иначе был причастен к порталу иного измерения. Сейчас здесь были все, кого свела судьба с перемещением во времени. С шарами, с рисунками на полях – и самое главное, с тем утерянным пентаклем ордена Аненербе, что видел профессор Дробышев из иллюминатора вертолета. А ведь их приключения в ином пространстве параллельного измерения только начинались. Наступил вечер. «Как он?» – озабоченно спросил Надю профессор. Девушка только что сделала вторую перевязку, после чего присела рядом к костру. «Вела успокоительное, будет спать до утра. Немного жар, но должно пройти». «Перелома нет, просто сильный вывих. Придется пару дней задержаться здесь, пока не начнет хромать». Антон лежал под нависшими ветвями современного, привычного всем дуба. Джунгли Триаса остались позади, впереди простирались нескончаемые поля с пустыми пастбищами. Ни людей, ни зверей, лишь птицы в сумеречном небе. Огромное солнце зашло за горизонт. Птицы были тоже современными, а вот звезды высыпали неродные». Нереального времени. Группа геологов расположилась у костра, разведенного после крушения машины. Вертолет чернел своей развороченной массой на фоне зарослей. Дым постепенно растворился, наступила тишина. За последние два часа обе группы, разделенные волею судьбы на два различных промежутка времени, уже успели обменяться новостями и прочей информацией. Как только приготовили ужин и познакомились с Ромкой, Антон был без сознания, слово взял Аркадий, помощник Дробышева. «После того, как пропала с вами связь, мы обследовали край поля, где были замечены шары с лучами. С высоты человеческого роста, конечно, рисунки геоглифов невозможно было классифицировать, но там, где была примята трава, мы воткнули в землю флажки и ориентиров, расставили датчики движения, шары как сквозь землю провалились», – развел он руками. Надя сидела, прижавшись к профессору, с интересом поглядывая на Ромку. Тот сконфуженно прятал глаза, попав в незнакомую компанию, что было для него совершенно нехарактерно. Трое участников экспедиции были для него новыми людьми, и он терялся от смущения. По кругу пошла кружка с коньяком, кто-то курил, кто-то доедал банку разогретой тушенки. Настроение у всех было подавленное, особенно у Семена с Григорием. Потерять машину, да еще при таких нелепых обстоятельствах, было теперь сродни настоящей катастрофе. «Как будем выбираться?» – после рассказа о шарах спросил Аркадий. Семен хмуро промолчал, вместо него с горечью ответил второй пилот. «А как? Теперь не знаем. Все, что можно было спасти из горящей кабины и салона, спасли. Ракетницы, спальные мешки, приборы, амуницию, уцелевшую после падения, канистры с водой и провизию». «Топлива все равно не хватило бы, решим и взлететь», – с досадой отмахнулся Семен. «По всей видимости, мы, как у того озера с динозавром, снова оказались в точке пересечения двух пространств. И в этом мире», – сделал он ударение. Нет ни бензина, ни солярки, ни керосина, нет вообще ничего, чем можно было бы заправить вертолет. И если тут людская цивилизация, еще вопрос. Я прав, Павел Сергеевич?» Дробышев погладил Надю по плечу. Девушка была мужественной, не раз сопровождавшей своего знаменитого дядю в подобных изыскательских походах. Но нужно было беречь ее нервы. Команде геологов и так досталось с лихвой, когда пропала связь, и они думали, что никогда уже не встретятся. «Полагаю, мы здесь пока единственные на полях, кто может быть причислен к цивилизации», – с горечью заключил Дробышев. «Хоть птица в небе и нашего времени, но что-то подсказывает мне, что мы по-прежнему находимся на стыке двух исторических эпох Земли – нашей и…» – он помедлил. «И, очевидно, все того же мезозоя. Созвездия в небе, видите? Это не наши звезды, не нашего реального времени». «А птицы-то наши?» – впервые подал голос Ромка. «В том-то и дело, что наши, друг мой. Возможно, это неведомые нам шары по какой-то причине могут искривлять пространство, а мы, став невольными свидетелями, оказались внутри какого-то замкнутого круга. Границы нам неизвестны. Вполне предполагаю, что за границей все так же продолжают жить и существовать привычные современные люди. Где-то параллельно нам проходят трассы, летят самолеты, работают заводы и магазины. Не удивлюсь, если протянуть руку и каким-то образом проткнуть эту невидимую границу, наша рука наткнется на живую корову, жующую траву. Коровы с пастухом где-то совсем рядом, в параллельном пространстве, в 2 метрах от нас, но мы их не видим и не слышим, как и они нас. 2 или 3 измерения существуют параллельно друг другу, а точка их пересечения здесь, у нас под носом. И виновниками всему те неопознанные шары, рисующие лазерными лучами изображения на полях. «Нужно послать разведывательную группу к тем скалам, за которыми скрылись шары», – предложил Аркадий, указав рукой в сторону горизонта. Роман сразу спохватился. «Да-да, именно у тех скал мы видели призрачный собор, который раньше мерещился Антону еще на заправке». «Какой собор?» – удивилась Надя, разливая чай в кружке. Пришлось горе-ухажеру рассказать всю подноготную их истории пребывания в этом мире. Сбиваясь и заикаясь от волнения перед девушкой, Ромка едва договорил последнее предложение, когда ему на выручку пришел Григорий. «Таким образом, мы сами собственными глазами видели испанский готический собор, который привиделся Антону. Поначалу думали, что ему мерещились галлюцинации, но когда увидели все...» «Испанский?» – удивленно вскинула брови Надежда. «Саграда фамилия», – пояснил Павел Сергеевич остальным, кто еще не имел представления, о чем идет речь. «Искупительный храм святого семейства в Барселоне, католическая церковь архитектора Антонио Гауди. Я сам видел его парящим над землей». Наступила нешуточная пауза. «Откуда здесь может быть испанский собор XIX века?» – все еще не веря, спросила Надя. «А откуда здесь динозавры, откуда неандертальцы, откуда, наконец, мы сами?» – не выдержал Григорий. «Если посудить, мы должны находиться сейчас в 1989 году, а зашвырнуло нас, судя по окружающей обстановке, черти куда, где и цивилизации-то нет никакой. Мы и в мезозое, и в каменном веке, судя по пещерным людям, и в то же время в веке 19-м. «А может, и в нашем реальном мире, судя по бензоколонке с тем заправщиком», – вставил Ромка. «Он выглядел достаточно современным, да и сама заправка была нашего времени». «Я же и говорю», – продолжил мысль Аркадий. «Трансиверы не работают, но есть ружья и ракетницы. Мы с Колей сходим на разведку к тем скалам. Вы останьтесь здесь, в полях, у рисунков. Может, шары снова появятся. Как считаете, Павел Сергеевич? Вы у нас начальник, вам решать». «Так и сделаем. Спасибо, Аркаша. Но ты останешься», – спустя минуту раздумий решился Дробышев. «Переночуем, дежуря по очереди, а с утра пусть Коля», – кивнул он на молодого геолога, – «отправится с Гришей к скалам, захватив ружье на случай встречи с каким-нибудь ящером. Судя по нашим картам, в реальном мире нашего 89-го года там должны находиться дачные застройки. Но раз нас занесло к черту на куличке, заодно проверите, что там по-настоящему, в тех скалах. Полагаю, никаких дач там не будет, как и людей». «Будет сделано», – воодушевился Николай, молодой парень чуть старше Ромки. «Вдвоем справимся. Туда-назад, с ночевкой там. Завтра утром выйдем, послезавтра к вечеру вернемся. А вы? А мы тут за Антоном приглянем, ожидая визита неопознанных шаров. Поставим еще датчики, зарисуем изображения, проведем кое-какие анализы, возьмем пробы грунта. Аркадий останется с нами, а с тобой пойдет Гриша, второй пилот. Машина все равно уже не взлетит, как ты ее не ремонтируй. Осталась сплошная груда хлама». «Спасибо», – обрадовался Григорий, любивший новое общество. «Как раз познакомимся ближе. Не забывайте, рации все вышли из строя. Гриша, ты будешь старшим. Николай – твоим помощником. Если опасность – ракету в небо. Если все в порядке – один выстрел в воздух. А мы пока поколдуем здесь». На том и решили. Ночью дежурили по очереди, костер не тушили. Надя завернулась в спальный мешок рядом с профессором. Ромка не рискнул прилечь ближе, оставшись у изголовья Антона. Тот спал рывками, иногда бредил, жар одолевал его организм. Перевязанная нога покоилась на подложенной свернутой куртке. Незнакомые звезды усыпали черное небо своими необычайными рисунками созвездий. Наконец появилась луна, непомерно огромных размеров, как и солнце мезозоя. Наступило утро. Позавтракав, Григорий с Николаем отправились к далеким скалам, едва маячившим на горизонте. Оснащенные винтовкой, запасом провизии, биноклем и прочей амуницией, им предстояло пройти полями немало километров, оставив своих друзей в лагере. Антон пришел в себя, сразу выпив две кружки горячего чая с коньяком. Опухоль на ноге спала, он уже мог ею двигать. Когда разведчики ушли, оставшаяся группа приступила к анализам почвы, пробам грунта, фотографированию примятой травы. С высоты человеческого роста общую структуру рисунков распознать было невозможно, поэтому уделяли внимание состоянию прижатых колосьев, их расположению и прочим признакам иноземной технологии. Ведь где-то здесь, в середине полей, в их центре, должен находиться символ утерянного пентакля ацтеков, неустанно повторял Дробышев, обходя с фотоаппаратом то одну борозду, то другую. Полосы, овалы, эллипсы, спирали и круги примятой травы были повсюду. В 1989-м еще не существовало дронов, поэтому поднять в воздух прибор было невозможно. Геологи попросту не знали о них. «Как ты, парень?» – спрашивал Семен, наведываясь к Антону, у которого дежурила Надя. «Нога болит?» «Терпимо. Скоро встану. Спасибо Наде с профессором. Окружили вниманием». Надя меняла компрессы, готовила обед. Ромка втихомолку ревновал, но не подавал виду. Главное, что его друг шел на поправку. «Пару дней смогу ковылять без палки», – отшучивался Антон. «У меня форменная каша в голове от этих событий. Объективности ради следует заметить, что такая каша была не только у него». Павел Сергеевич бродил где-то с Аркадием, иногда к ним присоединялся Семен. У всех троих были датчики присутствия инородной органики, бинокль, ружье, другие приборы. Ромка огородил участок, разгреб траву, натаскал из ручья воды, смастерил удочки и силки. Семен расставил уцелевшие два капкана по сторонам лагеря. В них могли угодить суслики, полевые собачки, а в силки какие-нибудь лесные птицы. Динозавры не появлялись. Либо снова измерение не то, либо поля с рисунками иного разума отталкивают их по какой-то причине, вынужден был признать Дробышев. Или невидимая граница не подпускает их сюда, соглашался Семен. Так или иначе, расставляя датчики и беря пробу грунта, констатировал Аркадий, неандертальцами тут и не пахнет. Мы одни, ни следов, ни оставленных кострищ, ничего, чтобы было похоже на присутствие Homo sapiens. «Я все не могу понять, каким паровозом мог оказаться в этом замкнутом измерении тот заправщик на бензоколонке?» – горячился Ромка, прибегая посмотреть на работу геологов, чтобы затем снова убежать в лагерь, ближе к Наде. «Если посудить, то он был единственным в качестве современного человечества, кого мы с Антоном увидели до вас, пока вы не приземлились на вертолете». И тут же спешил назад, чтобы проверить, как чувствует себя друг. Павел Сергеевич замечал волнение парня, пряча улыбку. Прежде чем заснуть вчера, он спросил у племянницы, как ей этот неугомонный водитель, и когда девушка тихо засмеялась, он все понял. Назревала любовь с первого взгляда. Прошел день, близился вечер. Семен, в обязанности которого входило наблюдение в бинокль, так и не увидел вспыхнувшей в небе далекой ракеты, тревожного сигнала опасности. Рации не работали, часы стояли, компасам и картам в этом измерении, разумеется, не доверяли. Все ждали завтрашнего вечера, когда должны вернуться Коля с Гришей, принеся с собой хоть какие-то новости. Поэтому, когда разместились вокруг костра, Семен, обведя биноклем горизонт, отложил его в сторону. «Так мы ничего о них не узнаем. Гриша помощник верный и разумный, но мы уже 100 раз могли пропустить сигнал опасности. Что той крошечной ракеты? Вспыхнет бледной точкой, секунда блеснет и тотчас погаснет. А выстрелы подавно не будет слышен на таком расстоянии». «Что поделать?» – вздохнул Дробышев, пока Надя накладывала ужин. В капкан попалась пара сусликов, Аркадий их освежевал, повесив коптица над дымом костра. «Приходится идти на риск, группа у нас большая, можно было и разделиться, зато если все пройдет удачно и они вернутся с новой информацией, хотя бы будем знать, из чего нам исходить. Вертолет-то все равно не взлетит. Меня заботит другое. Почему шары так внезапно исчезли за теми скалами? Как-то Аркаша говорил. Да и сами скалы возникли в этом измерении таким же необъяснимым образом, что и джунгли. На месте скал должен быть дачный поселок». «Возникли не скалы с джунглями и динозаврами», – поправил Антон, принимая из рук Нади миску, – «а скорее мы сами. Я имею в виду, в этом измерении они существовали всегда, как им и положено быть в мезозое. А вот мы нагрянули сюда внезапно, нас зашвырнуло какой-то неведомой силой. Наверное, там у них некий форпост или база посадки». «У кого у них?» – вскинула брови Надя. «Да у инопланетян, у кого же еще?» – попытался он отшутиться. «Ведь должны же эти шары откуда-то вылетать и куда-то возвращаться». «Он прав», – подтвердил с серьезностью профессор. «Земной технологии тут не место, ни одна летающая техника не способна совершать такие маневры над полями, да еще и чертить лазерными лучами зашифрованные небывалой геометрической точности узоры. Нашей нынешней цивилизации такая технология недоступна и будет недоступна 200 лет». Он помолчал, добавив после раздумий. «И где-то здесь, среди кругов, овалов, эллипсов, спиралей, ломных линий и прочих узоров, находится тот самый пентакль ордена Ананербе. Какое отношение он имеет к этим рисункам на полях? Хоть убейте, мой рассудок тут бессилен. Ацтеки и нацисты», – загнул он палец, – «это понятно. Отто Гаубер вывез артефакт за пределы установленной кем-то границы дозволения. Сам Гаубер, по одной из версий, затем пропал без вести, отправившись со следующей экспедицией к Теночтитлану. Но по какой причине изображение пентакля Ананербе появилось здесь, в наших краях, да еще вычерченное лазерными лучами инородного разума? Вот что сбивает с толку». «Тут все сбивает с толку», – поддержал Аркадий. «Начиная с того момента, когда мы вылетели из расположения гарнизона, хотели проверить небывалый скачок магнитного импульса в атмосфере, оказались внутри замкнутого пространства, на стыке сразу нескольких эпох с динозаврами, неандертальцами, Испанским собором и шарами инопланетного разума», – закончил за него Семен, – как раз отложив бинокль после очередного осмотра местности. Вот в этот момент и взмыла вдалеке едва заметная точка, пущенная из ракетницы Григория. Семен уже опустил бинокль, тем самым не заметив сигнал тревоги. А он был. 6 путников продолжали оставаться в неведении, готовясь после ужина к ночлегу. Костер мирно потрескивал, сумрак приближения ночи окутал лагерь. Взошла луна. Вокруг было подозрительно тихо. «Я дежурю первым», – поставил в известность Антон. Ромка, теряясь от смущения, предложил Наде помочь по хозяйству. Душа последнего романтика, жадного до всего нового и необычного, нашла в девушке свое воплощение. Отныне, думал Ромка, они станут неразлучны. Кто бы мог подумать в этот момент, что их радужным планам не суждено будет сбыться. А между тем, в расположении группы разведчиков происходило следующее. Глава 6. Среднесибирское плоскогорье близ 65 градуса северной широты. в расположении скал, где в реальном времени существовал дачный поселок. Время не установлено. Шары возникли внезапно. Григорий с Николаем успели лишь заметить, что они имели сфероидные структуры, меняющие очертания прямо на глазах в доли секунд. Маневрируя с неимоверной скоростью, они могли зависать в воздухе, мгновенно разворачиваться под прямыми углами, выпускать полосы лучей, испепеляя намеченные мишени вчистую. Атака была столь стремительной, что Николай едва успел выстрелить ракетницей. Этот-то сигнал и не увидел Семен у костра, беседуя в лагере с друзьями. А между тем шары количеством около десятка взмыли вверх из расщелин скальных образований, сразу расплавив лучами камни. Григорий бросился плашмя на Николая, который только что успел выстрелить ракетницей. «Нас атакуют!» – заорал он в ухо молодому геологу. «Шары, они повсюду!» – и прикрыл телом. Парень оглох от треска, прокатившегося мощным эхом по каменным монолитам. Только теперь Григорий, краем глаза, отплевываясь поднятой пылью, сумел на миг различить, что эти каменные образования были подогнаны друг к другу с поразительной точностью. Когда они только подходили к скалам, те казались им вполне обычной природной структурой, рваными пиками, уходящими в небо. Теперь внутри скал второй пилот сумел различить какие-то идеально ровные строения, но что они собой представляли, рассмотреть не хватило времени. «Господи!» – простонал Николай, бросив взгляд на то, что осталось от камней. Однородная масса чего-то расплавленного, обожженного и черного, бесформенной кучей, лежала перед его глазами. Григорий уже тащил его под укрытие нависавших скал, воздух прорезали десятки трассирующих лучей. Один шар застыл вверх, выпустив рассеянный луч, похожий на раскрытый веер. Разделившись на несколько сегментов, верный луч прошелся по территории, сканируя место укрытия. «Замри!» – едва слышным выдохом прошептал в ухо Григорий. «Эти аппараты непилотируемы, просто бездушные летающие роботы. Автоматы?» – дрожа всем телом, вжался в узкую расщелину Николай. Григорий только кивнул, не рискуя, чтобы их услышали. Шар, зависший перед ними, был похож на миниатюрный подводный батискаф, виденный Григорием в передаче «Клуб кинопутешествий», только тот был неуклюжим под водой, а этот переливался всеми цветами радуги, менял очертания, расплываясь, и снова сжимался, будто пульсировал. Изнутра выдвинулось что-то похожее на антенну, раздался оглушительный треск, и целый осколок каменного монолита рухнул вниз, едва не зацепив ботинок Григория. Оба замерли, не дыша. Шар минуту повисел в воздухе, то сжимаясь, то разбухая до размеров колеса самосвала, поколыхался пару раз, выпустил заряд плазмы, затем, видимо, не обнаружив постороннего движения, стремительно взмыл в небо. Путники остались одни. Несколько секунд прислушивались, теперь характерный треск электрических разрядов доносился откуда-то сбоку, мешали расплавленные камни. Григорий осторожно высунул голову. Николай часто дышал, приходя в себя от чудовищной картины. «Твою ж мать!» – тихо выругался Григорий, изменившись в лице. Секунда, и группа шаров скрылась за скалами. Этой секунды хватило, чтобы волосы на голове Григория приобрели седоватый оттенок. «Что там?» – попытался высунуться Николай, но Григорий решительно вжал молодого парня назад в расщелину. «Не двигайся!» «У этих автоматов настроены датчики движения. Малейший шорох или осыпавшийся камень из-под ног, и парочка этих мерзких роботов будут рядом. Ты видел?» – всхлипнул Николай. «Как они пульсировали, раздуваясь и сжимаясь, точно сердце в грудной клетке!» Его передернуло от мерзости. «Мне даже показалось, что они...» «Дышат?» – помог Григорий внезапной догадкой. «Мне тоже показалось...» как ритмическое дыхание, сокращаясь и снова увеличиваясь. А ведь, по сути, те же бездушные машины, что и наш Семенов вертолет. Чудо инженерной технологии наземного разума. Ты хочешь сказать, что они... они были живыми? Слово «живыми» молодой геолог произнес с округлившимися от потрясения глазами. Но это же автоматы!» – выдавил он по слогам. «То-то и оно, братец мой. Автоматы, но, судя по всему, еще и живые». «Иноземная форма жизни, организмы машины, Понимаешь, к чему я клоню? Мы не знаем, какая у этих мерзких существ эволюция, верно? Тут бы как раз не помешал наш профессор с его лекциями». Несколько секунд ничего не происходило. Заметив понимающий взгляд юного следопыта, он поспешил добавить. «Поскольку это были автоматы, пусть и похожие на живые, то где-то в скалах обитают их хозяева, те, кто этими живыми объектами управляет. А раз есть хозяева, им будет любопытно покопаться во внутренних органах сгоревших трупов, например, нас с тобой. Так, во всяком случае, мне представляется. Иначе действительно, на кой бес им было возникать, черти откуда?» Николай взъерошил волосы, теряя остатки воли. «Господи, что мы скажем профессору, когда вернемся назад?» «Куда назад? Ну, в наше, в реальное время. Сейчас нужно думать, как прежде всего нам самим выбраться из этих скал. Ракетница заряжена?» «Да, еще два выстрела». «Хорошо. Давай осторожно, без единого шума, перебираемся вон по тем камням, пока не окажемся в долине. А там припустим, что есть духу, не оборачиваясь и не останавливаясь. Как выдохнемся, тогда сделаем передышку. Идет?» «Идет. А ружье мешать не будет? Помчимся-то во весь опор?» «За плечо закину». «Готов? Может, по тем шарам стрельнуть, если пустятся вдогонку?» «С ума сошел! Что для той неземной технологии наши примитивные ружья? Ты видел их лазерные лучи? Может, это и не лазер вовсе, а какое-то недоступное нашему разуму оружие? Выстрелом из винтовки мы их только позабавим. Два идиота стреляют из допотопного ружья по совершеннейшим механизмам, пульсирующим как живые. Сам подумал, что сказал?» Все это они говорили тихим шепотом, укрываясь за камнями, пригибаясь, едва дыша, оба разведчика бросили последний взгляд на скалы. Минута, и оба были внизу, прячась за валунами каменных монолитов. Ничего не предвещало, что за ними наблюдают, что их заметили, что сейчас, в этот миг, начнется преследование. Спустя полчаса скрытых передвижений и маневров оба путника были в долине. Весь спуск молчали. Григорий направлял, Николай шел бесшумно следом. Переведя дух и собравшись с новыми силами, они тут же, не сговариваясь, бросились, что есть мочи, вперед, оставляя за собой нагромождение скал. Где-то тут, в их реальном мире, должен был находиться дачный поселок. Должен. Но его, разумеется, не было. Один шар выделялся необычайно ярким сиянием, пульсируя, сокращаясь, как сердце. Григорий бежал, не разбирая дороги. Николай, хоть и был моложе, едва поспевал за ним. Их заметили, и началась погоня. Точнее, погоней это сложно было назвать. Как только два беглеца оказались в долине и припустили, что есть духу, к расположению лагеря, из расщелин скал вынырнули семь шаров, из которых один выделялся своими размерами. Он-то и пульсировал всеми цветами радуги, преследуя, но не настигая. Загадочные объекты, казалось, забавлялись гонкой, давая возможность жертвам выбиться из сил. Так ведет себя домашняя кошка, играя с пойманной мышью. Дальше протянутой лапы мышь уже не скроется. Поведение шаров-трансформеров было под стать кошке. Они могли в долю секунды настигнуть беглецов, но отчего-то летели на расстоянии. Хватая ртом воздух, Николай уже было начал падать, как вдруг... Самый крупный шар мгновенно сделал рывок вперед, зависнув над головой юного геолога. Тот как-то странно повернулся, вскрикнул от ужаса, переломился пополам и, сложенный вдвое, как книжка, рухнул в траву. Из горла хлынула кровь. Сложенное пополам тело забилось в конвульсиях. «Эх!» – вырвался из легких протяжный хрип. Красная пена выступила в уголках рта, послышались клокотавшие звуки – парень захлебнулся, обильные пузыри вздулись, лопнули, и тело затихло. «Коля!» – издал дикий сдавленный крик Григорий. «А, мать вашу!» – выхватывая из-за спины ружье, заорал он. «Вертолет искалечили! Друга сгубили! Получайте, сволочи!» И выпалил из ружья. Раздался грохот. Головной шар дернулся в сторону, Григорий споткнулся, и тут же из шара вырвался луч, растекаясь в воздухе, словно радиоволны в эфире. От точки сингулярности пошли концентрические круги. Григорий уже падал, когда пространство вокруг вдруг задрожало, пошло крупной рябью, заколыхалось и начало расползаться на куски. Так, во всяком случае, показалось в первый миг. «Получайте, гниды!» Грохнуло выстрелом второй раз. Перезарядить он не успел. Волна воздуха сбила с ног, опрокинула навзничь, и последнее, что успел увидеть второй пилот вертолета, как целый пласт земли съехал в сторону, заменяясь другим инородным пространством. Шар выпустил лучи, воздух вокруг Григория приобрел упругость, долина исчезла, а вместо нее возникла совершенно иная панорама. Рельеф долины перед Григорием заколыхался пространством с дивными ступенчатыми пирамидами огромных размеров, на вершинах которых, воздевая руки к небесам, падали ниц разрисованные жрецы в странных одеяниях с перьями на головах. Окровавленные тела сбрасывались вниз по ступеням пирамид, перед этим подвергаясь ужасному ритуалу вырезания сердца. У подножия пирамид колыхалась толпа причудливо одетых людей. Их были тысячи. При каждом акте жертвоприношения толпа дико орала, воздевая руки к солнцу. Все это промелькнуло перед Григорием в долю секунды, не успев как следует отложиться в сознании, когда шар, пульсируя над ним, послал в его мозг пучок электронов. Голова второго пилота взорвалась от удара током, разметав мозги в радиусе нескольких метров. Тело дернулось в агонии, глаза вылезли из орбит, горлом хлынула кровь, как несколько минут назад у Николая. Оба приятеля разложились на атомы, не оставив на земле ни единого следа. Последними в пустоте исчезли ботинки Григория. Миг, и все останки поглотило новое, пришедшее на смену измерение. Это было измерение цивилизации ацтеков. Глава 7. Начало 16 века. Инородное пространство параллельного измерения. Год полного затмения Солнца. Время по часовому поясу не установлено. Сидя у костра в ожидании группы разведчиков, Павел Сергеевич Дробышев проводил своеобразную лекцию по поводу обнаруженного пентакля ацтеков, который в том числе являлся и неким символом института Ананербе. Слушали трое – Ромка, Антон и Надя. Семен с Аркадием занимались осмотром местности в бинокль, попутно проверяя капканы. День клонился к позднему вечеру, никто так толком и не заметил, когда далеко в небе взмыла крошечная ракета, выпущенная молодым Николаем, которого уже не было в живых. «Дела у нас, ребятки, идут из рук вон плохо», – заключил профессор. «Неизвестно, куда и в какой век нас забросило в этот раз. И куда дальше нам податься без разрушенной машины, один бог знает. Там», – махнул он рукой в сторону горной гряды на горизонте, – «нас могут ждать одни неприятности». «Почему?» – спросила Надя. «Потому», – медленно и раздельно ответил Павел Сергеевич, словно гвоздями вколачивая в стену каждое слово, – «потому что там пару дней спустя от нас ничего не останется. Потому что этого скалистого кряжа нет и в помине в нашем реальном мире. Он не существовал в нашем измерении. Этот геологический пласт Земли возник из другой эпохи, из другой исторической эры планеты. Не хочу тебя пугать, девочка моя, но мы и так, считай, уже полутрупы. Горстка людей, заброшенная невесть куда, непонятной силой, способной управлять пространством. У Романа с Антоном это началось с бензоколонки, у нас с момента вылета вертолета. И эти шары иноземного разума, он помедлил, будто живые. Что принесут наши разведчики? Какие сведения? «Хорошо, еще динозавры не появляются», – поежился Ромка. «Укрыться негде, мы для них почти бесплатный ужин». «Давайте дальше про ацтеков, дядь Паша», – вспомнив о ящерах, поспешила перевести разговор девушка. «Очень уж интересно, вдруг и нас забросят в их эпоху». «Ты права. Вам необходимо кое-что знать на тот случай, если мы все-таки оказались в чужеродном измерении. И мы, судя по тем скалам, как раз и оказались. Вместо гряды там должен быть дачный поселок, а за ним город, наш город», – уточнил он. Затем спохватился, воздержавшись от комментариев. «Эпидемия оспы уничтожила империю ацтеков за один год. продолжал делиться профессор историческими фактами. Надя слушала, затаив дыхание. Антон искоса посматривал на Ромку, который украдкой бросал влюбленные взгляды на девушку. Кружка с коньяком ходила по кругу. Ромка когда-то утверждал, что коньяк воспитывает людей. Он, мол, прививает им уважение к творческому началу. Так говорил Ромка, который себя самого называл последним романтиком. Луна, непомерно большая в своем величии, озаряла поляну мертвенно-бледным сиянием, отчего в душе каждого назревала смутная тревога. Точкой отсчета начала рассвета принято считать 1325 год. С 1520 по 1521 оспой была заражена территория в 200 тысяч квадратных километров, поднял палец начальник группы. Сами можете представить, каковы были масштабы распространения эпидемии. Империю, по сути, стерли с лица земли ни конкистадоры и Эрнана Кортеса, а самые, что ни на есть, мельчайшие бактерии. В то время правил Монтесума II. При нем эпидемия ацтеков завоевала себе обширнейшие территории, на которых строились каналы, города, плотины, выращивались бобы, помидоры, какао-шоколад. Процветал культ жертвоприношений. Рисунки жрецов как раз и дошли до нас в том виде, какими их изображали 5 веков назад. Календарь, 52-летний цикл солнца, каменный трон Монтесума, а не тростниковый, как было принято. Ритуалы, вырывание сердца и внутри грудной клетки разжигание огня. Если огонь горел, конца света не предвиделось. Единственное, что успел совершить Кортес, это разрушить до основания Теночтитлан, который был в то время больше Лондона, почти втрое. Сейчас на нем стоит Мехико. С отрядом в 500 конкистадоров Кортес сумел хитростью завладеть Монтесумой, а вместе с ним и тем пресловутым талисманом ацтеков, изображение которого я видел среди кругов на полях. Позднее он станет ритуальным символом отдела нацистской организации Аненербе. Остальное вы знаете. Остальное довершили бактерии, от которых у ацтеков не было иммунитета. В это время в стороне послышался голос Семена. Наведя бинокль на укрытую сумерками равнину, он вдруг увидел в свете луны бегущий силуэт своего второго пилота. «Это Гриша!» – прокричал командир экипажа. «Бежит к нам! Но где Коля? Почему один?» Все разом вскочили, бросившись к биноклю, выхватывая друг у друга из рук. Несколько минут спустя спотыкающийся и шатающийся силуэт Григория был виден невооруженным глазом. Кто-то кричал, кто-то махал руками. Не дожидаясь развязки, навстречу метнулся Аркадий, да так и застыл на месте, словно врезавшись с размаху в невидимый барьер. Все увидели, как Григорий внезапно споткнулся, переломился пополам и упал, пронзенный зеленоватыми лучами шарообразного объекта. При этом шар пульсировал и сокращался, будто диафрагма солнечного сплетения». Вся округа пришла в движение, заменяясь чужеродным пространством. Громадный участок равнины прямо на глазах съехал в сторону, образовав извилистый разлом тектонической плиты. Рвануло бешеным напором ветра, вздымаясь и круша породы, с грохотом валились друг на друга каменные монолиты, вывернутые из земли той неизвестной силой, что бросало пространство в различные эпохи. В одну секунду тело Григория превратилось в изувеченный пылающий факел. «Мамочки!» – взвизгнула Надя. Из глаз брызнули слезы. Аркадий ничего не понял в первый миг. Его не пускала вперед какая-то невидимая преграда, колыхающаяся, словно домашний пудинг. Затем помощника профессора начало всасывать внутрь. Несколько шаров не пересекали границу, потребив силу магнитного притяжения – раскрылся узкий тоннель, и парализованное тело Аркадия втянуло внутрь, тут же превратившись в такой же пылающий факел обугленных останков, как и секунду назад с Григорием. И часть головы, раздавленной мощным давлением, с вытекшими глазницами, откатилась назад за пределы прозрачной стены. Можно было сойти с ума, обугленный череп подкатился к ногам Антона. Теперь от ужаса кричали все. Невероятно, но весь мир, казалось, перевернулся у них на глазах. Ромка внезапно ощутил, что двигается в пустоте, а затем возникло гнетущее чувство отстраненности. Он попытался убедить себя, что случившееся с Григорием и Аркадием не было правдой, Ему чертовски повезло, что он бессознательно схватил Надю и рванул на себя, оказался за пределами доступности шаров, а те уже завладели телом Семена. Следом за Аркадием командира вертолета потащило в раскрытые лепестки тоннеля, где он стал расползаться по частям. Вначале расплывались в пространстве ноги, за ним туловище, а в конце и сама голова с орущим раскрытым ртом, из которого ритмическими толчками хлестала кровь. «Господи!» – бросился хромая, колыхающийся за весь Антон. «Назад!» – вне себя заорал профессор. «Не переступай границу, им уже не поможешь!» Все четверо наблюдали с оторопью, как последние части тела Семена растворяются в пустоте, поглощенные, казалось, неким пульсирующим организмом. Главный шар вздулся, полыхнул лучами и, хлопнув, как мыльный пузырь, исчез в пустоте. Запахло озоном. Надя, теряя сознание, стала заваливаться на бок. Ромка едва успел подхватить обмякшее тело. Медленно и раздельно вся округа заменялась новой панорамой пространства, возникнувшего из иного измерения. Колыхнулись очертаниями огромные пирамиды. Вместо лунного диска в небе в один миг взошло солнце, осветив пронзительными лучами верхушки ацтекских зиккуратов. Они были похожи на египетские, отличаясь лишь обрезанными сверху вершинами. На них виднелись удаленные расстоянием крохотные силуэты жрецов, сбрасывающих по ступеням обезглавленные тела. Ритуалы жертвоприношений были в самом разгаре. «Откуда солнце?» – едва выдавил из себя потрясенный Антон. «Куда делась луна? У нас ночь или день?» Никто не ответил. Семена, Григория и Аркадия, и молодого Николая не было в живых. Остались только четверо. Ромка держал обмякшую Надю, а Павел Сергеевич, хватая воздух раскрытым ртом, держался за Антона. Над головами происходила бешеная пляска облаков, ветра и воздушных масс. Ослепительный диск солнца начал постепенно суживаться, закрываясь контуром луны, отбрасывая вниз уродливую гигантскую тень. «Затмение!» – прохрипел Дробышев, не в силах отвести взгляд, будто перед ними развертывалось сотворение мира. «Полное солнечное затмение 1521 года, год разрушения Теночтитлана. Вот откуда зиккураты с ритуалом жертвоприношений. Милости просим в...» И умолк, в полной мере осознав, куда занесло его самого, его племянницу и оставшихся в живых двух друзей, Ромку с Антоном. Их встречала цивилизация ацтеков. Несколько минут спустя, укрывшись в небольшом пролеске, четверо чудом уцелевших соратников с потрясением наблюдали, как в незнакомом небе огромный солнечный диск полностью закрылся луной, поглотив своей тенью всю округу до горизонта. В момент полного затмения территория чужеродного пространства накрылась чернотой, затихли птицы, наступила тяжелая, подавляющая тишина. Затем в один миг все вдруг вздрогнуло от истошного воя, прокатившегося над равниной. От ужаса и паники толпа у подножия зиккуратов колыхнулась всей массой, пришла в движение и обреченно застонала. Сквозь деревья группа профессора видела в бинокль, как вдалеке верховный жрец поднял к черному диску солнца окровавленные руки, завыл что-то ритуальное и под гипнотический вой толпы скинул со ступеней очередную обезглавленную жертву. «Ой!» – всхлипнула Надя, уткнувшись в плечо Павла Сергеевича, содрогаясь всем телом. Рыдания душили девушку. Она никак не могла отойти от чудовищной картины истребления Григория, Аркадия и Семена. «Они были последними, кто видел шары за той стороной границы», – заключил Антон, когда, немного отдышавшись, все четверо укрылись в подлеске. Надя плакала, Ромка скрежетал зубами. Погибших товарищей почтили минутой молчания. Долго, очень долго приходили в себя, не в силах вымолвить ни слова. Уже было понятно, что молодого Колю постигла та же участь. Все были угнетены и раздавлены до предела. «Ты прав», – согласился наконец Дробышев, когда затянувшаяся пауза стала уже невыносима. «Нужно было хотя бы Надю отвлечь от смятения. Сейчас этот лесок – наше единственное укрытие. Заметили, как он возник, словно ниоткуда? Когда тектонические плиты пришли в движение и заменились между собой. Луна пропала, в один миг появилось солнце, и тут же затмение. Для нас оно, конечно, не опасно. Мы все знаем, что это за феномен природы. А вот для бедных ацтеков сейчас самое что ни на есть кульминация сотворения мира. Слышите вой? Жрецы вырывают сердца у жертв, разводят в развороченных грудных клетках огонь. И если он не погаснет, конца света по их представлениям не будет. Спустя какое-то время раздался душераздирающий стон, прокатившийся по равнине. В небе на черном диске показался сияющий ободок. «Затмение пошло на убыль», – констатировал профессор. «Сейчас вся эта людская масса у подножия пирамид находится в наркотическом трансе. Обратите внимание», – передал он бинокль Антону с Ромкой. «Все раскачиваются в гипнотическом ритме, а как солнце полностью освободится от тени, начнутся ритуальные пляски с поеданием сердец». «Каннибализм?» – ужаснулась Надя, оторвавшись на миг от плеча Павла Сергеевича. «Ничего удивительного, дочка. Такие были времена поклонений Богу Солнца. Не забывай, мы сейчас в Центральной Америке, начало 16 века, а цивилизация ацтеков, инков и майя как раз и славились своими жертвоприношениями. Чего можно ожидать от народа, не имевшего письменных законов, но живущего с варварскими обычаями, прозябавшего во тьме язычества, в дикости, во власти плотских вожделений и звериной жестокости?» «Так мы что?» – осекся Ромка. «Мы сейчас в Мексике?» «Да, друг мой, в Южной Америке, в год полного затмения 1521-го, или по их времяисчислению день седьмого цветка месяца Божественного Вознесения, года 13-го кролика. А перед нами зиккураты, столица ацтеков Теночтитлана. Возможно, в этот самый момент Кортес со своими конкистадорами уже входит с другой стороны в город. Скоро произойдет встреча с Монтесумой. Та, что перед нами вдалеке, это Великая Пирамида. На ней должны располагаться храм Тулока, бога дождя, храм Уицилопочтли и храм Тоскатлипока. А сам город стоит на озере Тескока, испещренный вдоль и поперек удивительно точными и прямыми каналами». «Язык сломаешь», – завороженно прошептал Ромка. «Слышите звуки и гул толпы? Это играют флейты, изготовленные из человеческих берцовых костей. Не пугайся, Наденька. Прости, что приходится об этом упоминать». «Я и барабаны слышу», – в оцепенении кивнула девушка. «Эти барабаны изготовляли из тыкв, выдалбливая внутреннюю мякоть и заливая туда воду до половины. Оттого и такие резонансные звуки. А колотят по этим барабанам все теми же человеческими костями в качестве палок. Жутко, не правда ли?» «Ну так что?» – оживился Ромка, решив показать свою храбрость. «Будем бояться каких-то дикарей, разрисованных в перьях. Можно показать им, кто здесь цивилизованные люди». «С одним ружьем?» – осадил его Антон. «Вчетвером против всей империи? Побойся Бога, друг мой!» Тробышев бросил взгляд в красное небо. Солнце полностью освободилось от тени, постепенно склоняясь к горизонту. Лес наполнился щебетом птиц. Со стороны города доносились звуки беснующейся от восторга толпы. «Нам необходимо проверить, что у нас осталось в запасе, немного поспать и приготовиться, что нас могут обнаружить. К сожалению, понятия не имею, как ведут себя дикари в образе индейцев, но будем судить по историческим летописям. Если они конкистадоров поначалу приняли за посланников неких богов, то и к нам, возможно, отнесутся подобострастно. Разница, дочка, в одежде», – погладил он по плечу племянницу. «Те были в доспехах и на лошадях, которых индейцы приняли за чудовищ, а мы предстанем перед ними в комбинезонах и ботинках. У Кортеса были мушкеты, у нас осталось то самое ружье и 18 патронов», – с обреченностью поставил в известность Антон. «У вас пистолет, у Ромки и меня по ножу, плюс 4 ракетницы, фонарики, фляги». «У меня сумка с медикаментами», – добавила Надя, выкладывая в общую кучу то, что у каждого сохранилось на этот момент. «Подведем итоги», – неутешительно обвел всех взглядом начальник группы. «Наши ребята погибли от этих чертовых шаров организмов. Не знаю, как их иначе назвать. Последним мы видели Григория, затем погибли Семен с Аркашей. Осталось четверо. Вы вдвоем, да мы с дочкой. Круги на полях, да и сами поля исчезли так же, как исчезла бензоколонка, собор в готическом стиле, озеро с динозаврами и наш разбитый вертолет. Вместо этого появилось новое измерение эпохи ацтеков, заменив собой те параллельные пространства. Чертовщина еще та, я понимаю. Вопрос, что делать? Ответ – не знаю. Он на миг поник головой. «Хоть убейте, ребятки мои, не знаю». Со стороны пирамид доносились звуки бешеных ритуальных плясок. «Алгоритм действий таков», – заключил профессор. «Сейчас дежурим по очереди, с ружьем на изготовку и спим до утра в этом лесу. Надо подкрепить силы. Солнце снова садится, день клонится к вечеру. А утром, если нас каким-нибудь образом вновь куда-нибудь зашвырнет, будем судить по обстоятельствам. Не всю же жизнь теперь сидеть в этих редких зарослях. Того и гляди, кто-нибудь появится. Если пространство по-прежнему перемешано между собой, то могут выползти и динозавры». «Так птицы же наши современные здесь летают», – подал голос Ромка. «Ты забываешь, что при тираннозавре они тоже летали. Несколько эпох перемешались между собой, создав своеобразный временной континуум. А точка пересечения этих инородных пространств были как раз поля с кругами на них. Ваша бензоколонка и наш дачный поселок. Сейчас все они провалились в другие измерения, к черту на кулички, а мы здесь». Павел Сергеевич на миг задумался. «Интересно, где сейчас эти круги на полях? Где шары организма и где, собственно, сам Пентакль Ананербе?» Наступила пауза. Каждый думал о своем, но мысли у всех крутились вокруг недавно истребленных товарищей. По существу, никто из уцелевших группы Дробышева сейчас не знал, что им предстоит в будущем. Исключительность ситуации состояла в том, что ни сам профессор, ни его соратники теперь не могли предположить, что преподнесет им перемещение пространств, скажем, через минуту, через час или в наступающую ночь. Следовало бы как можно дальше оттягивать выход из леса к располагающемуся вдали причудливому городу, надеясь, что их вновь швырнет в свое родное измерение. Но чрезвычайность всего происходящего вокруг них как раз и предполагала позаботиться о степени безопасности, хотя бы отдохнуть, подкрепиться, а уже утром что-то предпринимать. Ритуал жертвоприношений, судя по всему, затянется до рассвета. «Может, птицу подстрелить какую-нибудь на ужин?» – попробовал разбавить тревожные мысли Ромка. «Пинокли у этих людоедов еще нет, вряд ли увидят дым костра. Далеко ведь?» «Рехнулся?» – тут же осадил его Антон. «А звук выстрела? Мы же и слышим завывание их толпы». «До нас ветер доносит, значит, он дует в нашу сторону. А патроны? Мы в другом измерении, братец, их беречь нужно. Забыл о тираннозавре». Ромка пожал плечами. И без того было ясно, что его друг прав. Окажись они сейчас нос к носу с рептилиями мезозоя, их одинокое ружье 20 века было единственным в этом измерении оружием, способным прострелить толстую броню динозавра. «Что у нас из припасов, дочка?» – опустил бинокль Павел Сергеевич, не в силах скрыть омерзение от культа жертвоприношений. Диск солнца уже наполовину скрылся за горизонтом, где-то в лесу ухнула первая ночная сова. Со стороны пирамид по-прежнему раздавались заунывные ритмические стоны поклонений. «Из вертолета остались две банки тушенки, пара галет, брикеты сухпайков, фляга с коньяком, наполовину пустая». «Ты как пессимист, дочка», – впервые пошутил профессор, стараясь отвлечь девушку от горестных мыслей. «Надо говорить, наполовину полная, как принято у оптимистов». «А шары?» – спохватился Ромка, вспомнив, как на их глазах превратились в обугленные факелы Семен с Аркадием. «Те сферы, похожие на живые организмы, они не появятся снова?» «Очевидно, та внеземная технология осталась в прежнем измерении, за границами прозрачной стены, сквозь тоннель которого всосала наших друзей», – печально заключил профессор. «Там, где круги на полях, где вертолет, где бензоколонка и дачный поселок. Через границу иного пространства они не переберутся. Их что-то удерживает, а вот что, хоть убей, не знаю». «Вероятно, какие-нибудь перепады давлений, магнитные поля или что-то в этом роде». «Ясно», – со вздохом понурился Ромка. «Ясно, что ни черта не ясно. С самого начала все шло через пень-колоду. Мы с утра выехали с Антоном за бензином, а попали в гости к ацтекам. Кто бы мог подумать? О динозаврах забыл, буркнул Антон, прислушиваясь к отдаленному гулу беснующейся толпы. Да помню я, с досадой отмахнулся младший товарищ. Ромка в таких случаях был безобидным, как бабочка Махаон, любил утверждать он. Тут другое на душе. Жрать-то товарищи-геологи все же охота, не забыли? Капканы-то остались там же, где и шары с кругами на полях, где и тот чертов, как его там. «Пентакль Ананербе», — добавил профессор. «Ты о нем?» «О нем, чтоб ему провалиться к чертям собачьим. Но больше о капканах. Две банки тушенки с галетами — вот и весь наш запас». На миг все задумались. Ромка привел разумные доводы. По сути, еды у них было на один присест, банка на двоих. «Вот я и предложил пальнуть из ружья по птицам. Капканов-то нет». «Как и дроби», — уныло подтвердил Антон. «Патроны тратить себе дороже». «Ладно, сформулирую иначе», – решительно поднялся молодой ухажер. Надя бросила умиленный взгляд, начиная присматриваться к рубахе парню. «Раз патроны будем беречь, а капканов нет, то предлагаю настрогать копий. Мы же из 20 века, товарищи, не дикари какие, понимать надо. Солнце скрылось за горизонтом, через час начнет темнеть, а костер надо успеть, пока светло. Проткнем какую-нибудь ящерицу или грызуна, поужинаем и поспим по очереди». «Я прав, Павел Сергеевич». «Так и поступим. Молодец, друг мой». Все принялись за дело, иногда попеременно следя в бинокль за ритуальными церемониями. Вскоре небольшой костер, укрытый со всех сторон ветками, тихо потрескивал, а дым растворялся в сереющем небе. Ветер дул в их сторону, и это было на руку четверым оставшимся в живых. Еще час спустя они жарили на небольшом огне двух ящериц, а Ромка даже умудрился проткнуть самодельным копьем что-то похожее на агути мелкого зайца. Надя не брезговала ни тем, ни другим. Надо сказать, девушка была в этом плане не в пример своим городским сверстницам, поскольку сопровождала своего знаменитого дядю уже не в первом походе. Когда ужин был готов, все накинулись на горячее мясо. Голод давал о себе знать даже в этом неизвестном им измерении. «Дежуришь первым?» – насытившись, спросил Ромку Антон. «Могу и я, мне все равно». Настроение у всех было подавленное. Гибель их товарищей не покидала мыслей. Уговорились так. Первым Антон, вторым начальник группы, последним перед рассветом Ромка. Надю, сколько она ни уговаривала, решили отклонить. Девушке и так досталось за эти дни. Впрочем, дни ли? «С этими чертовыми перемещениями пространств уже не знаешь, какое сегодня число», – буркнул Ромка, когда укладывались спать. «Было душно, появились москиты». «Могу назвать тебе год, а число придумай сам», – невесело пошутил Антон. «Судя по затмению, как сказал наш профессор, сейчас 1521-й. Год завоевания Теночтитлана Кортесом. Историю в школе помнишь?» «С тем и уснули». Где-то в вышине облаков, недоступный их взором в образовавшемся портале времени, возник расплывчатый гигантский символ Пентакля Ананербе. Он возник среди облаков, словно созданный неким разумом, неподвластным человеческой природе. Но они его не увидели. Это была их первая ночь в эпохе империи ацтеков. Она же станет и последней. Наступило утро.